«Ты сядешь со мной вместе, Кроу!» — заорал из травы Бертон. Тео заметил у задних колес субарбана что-то блестящее и подошел ближе. Это был меч Молле. Констебль не смог сдержать улыбки. Он подобрал меч и шагнул к Бертону. «У вас есть право хранить молчание», — сказал он. «И на вашем месте я бы им воспользовался немедленно». И Тео воткнул меч в полудюйме от лица шерифа, с удовлетворением отметив, как глаза Бертона чуть не выскочили из орбит. 33. Зима. Зима в Хвойной бухте — это пауза, перекур, затянувшийся перерыв на чашечку кофе. Весь город обволакивает медлительностью, и жители останавливают машины прямо посреди улицы, перекинуться словом с соседом, не обращая ни малейшего внимания на заезжего туриста, изо всех сил жмущего на клаксон, чтобы следовать дальше, к местам спокойного отдыха, черт бы его побрал. Официанты и гостиничные клерки переходят на неполный рабочий день, и денежные ручейки почти полностью перемерзают. Семейные пары проводят вечера дома перед камином, принюхиваясь к дыму вымоченных дождем поленьев, а одинокие решают перебраться туда, где жизнь сплошной оттяг. Зима у моря холодна, ветер пинает клочья соленого тумана, а морские слоны выбираются на берег, трубят о своей страсти и рожают детенышей. Пенсионеры напяливают на своих собачек вязаные свитера и таскают их по улицам на поводках-рулетках, устраивая ежевечерние парады собачьего унижения. Серферы облачаются в водоотталкивающие костюмы, не пропускающие холода штормовых волн, а белые акулы пересматривают диету и включают в меню закуску из пижонов в вакуумной упаковке на крекерах из стекловолокна. Однако зимний озноб рассыпчат и все равно пробирает до костей. Но так, чтобы коллективный городской метаболизм притормозился почти до спячки, и никто бы от этого не пострадал. По крайней мере, так бывает в обычные зимы. После нашествия морского ящера зима превратилась в безжалостную колесницу, в нескончаемый карнавал, сплошную досаду и золотой дождь. Отснятые с вертолета новости транслировали через все спутники, и Хвойная бухта потеснила Росуэлл-штат из Нью-Мексико как место паломничества номер один для чокнутых любителей потусторонней экзотики. Много в новостях разглядеть не удалось, лишь толпа, собравшаяся на берегу, и какая-то расплывчатая огромная туша в воде, но с отпечатками лап. И рассказами очевидцев хватило и этого. Сувенирные лавки наполнились убогими разнокалиберными динозавриками, а кафе ГФ вписало в меню сэндвич под названием «Теозавр», ставшее официальным научным именем морского ящера, предложенным биологом Гэйбриэлом Фентоном. Гостиницы ломились от постояльцев, улицы переполняла публика, а Мэвис Сент пришлось даже нанять второго бармена, чтобы помогал обслуживать импортных придурков. Эстель Бойд открыла на Кипарисовой улице собственную галерею, где торговала картинами своей новой серии, загадочно озаглавленной «Стив», а также компакт-диском Сомика Джефферсона под названием «И что мне теперь делать, раз я счастлив блюз?». По мере того, как история о морском ящере разлеталась по миру и становилась сенсацией, вновь вспыхнул интерес и к забытой актрисе низкобюджетного кино Молли Митчен. Видеодиски и кассеты с сериалом «Малютки и воительницы» заново свели и выбросили на рынок к вящей радости восторженных поклонников, а гильдия киноактеров обрушилась на продюсеров, словно ангел бухгалтерской мести, стараясь выгрызть из них кусочек прибыли. Практика Валерии Риордан устоялась. Доктор нашла нужный баланс между терапией и медикаментозным лечением, и ей удалось даже выкроить время на отпуск со своим женихом Гейбом Фентоном.